Томми встал через 2 часа, когда, измученная ночным разговором, Мэрибет еще спала. Мальчик тоже был сначала ошеломлен предложением своей подруги. Однако он совсем недавно начал понимать, что Мэрибет была действительно тверда в своем намерении отдать своего малыша, считая, что это справедливо и для нее, и для него. Она хотела сделать это, чтобы обеспечить своему ребенку лучшую жизнь. Кроме того, он понял, что имеет больше шансов удержать ее, и поэтому перестал уговаривать Мэрибет выйти за него замуж и оставить ребенка. На самом деле он считал, что это будет идеальное решение. Томми надеялся, что в один прекрасный день они с Мэрибет заведут своих собственных детей, но для этого ребенка лучшего варианта, чем усыновление четой Уиттейкеров, и придумать было нельзя. И по глазам матери Томми легко мог прочитать, как много это для нее значило. Ему показалось, что его родители еще больше сблизились за это утро. Отец выглядел спокойным и уверенным, сидя рядом с Лиз и держа ее за руку. Сердце Томми наполнилось радостным ожиданием. Скоро в их дом должен был войти новый человек. Когда Мэрибет наконец проснулась, Лиз, Джон и Томми ждали ее в гостиной, чтобы сообщить ей о своем единодушном согласии. Услышав это, Мэрибет заплакала от облегчения. Потом она поблагодарила их и обняла каждого, заставив расплакаться и всех остальных. Это было время слез, время эмоций, надежды, любви и даров. Время для того, чтобы начать все сначала, приняв бесценный подарок от этой рыжеволосой девочки. «А ты уверена, что поступаешь правильно?» — спросил ее Томми днем, когда они пошли прогуляться, и Мэрибет кивнула. Они уже вскрыли свертки с подарками и съели ленч, и молодые люди впервые за все утро остались наедине. «Понимаешь, я этого очень хочу», — спокойно и уверенно сказала она. Мэрибет чувствовала себя более спокойной и сильной, чем когда-либо. Они дошли до замерзшего пруда и повернули обратно, пройдя в общей сложности несколько миль. Но Мэрибет говорила, что никогда не чувствовала себя лучше. Ей казалось, что она сделала, наконец, то, ради чего пришла в этот дом. Она подарила им то, что должна была подарить. И после того, как она это сделала, их жизнь непременно обогатится. Мэрибет попыталась объяснить все это Томми на обратном пути, и ей показалось, что он ее понял. Но иногда ему было трудно с ней общаться. Она была такой взрослой, такой сильной и такой красивой, что Томми начинал чувствовать себя рядом с ней зеленым юнцом. Поднявшись с ней на крыльцо своего дома, Томми поцеловал ее, вдруг почувствовав, как она напряженно вцепилась в его руку и согнулась. Он поддержал ее, борясь с растерянностью и страхом. «О, Господи!» — только и мог сказать Томми. Он осторожно усадил ее на ступеньку. Мэрибет испуганно смотрела на него, держась за живот и пытаясь перевести дыхание после острого приступа боли. Томми помчался за матерью, и когда Лиз выбежала на крыльцо, Мэрибет по-прежнему сидела, широко раскрыв полные страха глаза. У нее начались схватки, и это было гораздо больнее, чем она могла предположить. «Ничего, ничего», — пыталась успокоить ее Лиз. Она послала Томми за отцом, чтобы тот помог ввести Мэрибет в дом. «Куда это вы ходили?» «До Чикаго?» «Только до пруда и обратно», — ответила Мэрибет, и у нее снова перехватило дыхание от следующей схватки. Это была острая, раздирающая внутренности боль, и ей казалось, что еще одного такого приступа ей не выдержать. «Роды не должны были начаться так неожиданно», — сказала она Лиз с недоумением. Джон с женой помогли ей войти, а Томми стоял рядом со встревоженным видом. «Утром у меня немного болел живот». «А теперь началось вот это», — объяснила Мэрибет, — «не в состоянии поверить, что пришла пора решительного испытания». «У тебя были судороги?» — ласково спросила Лиз. «Или боли в спине?» Ранние признаки родов иногда трудно было распознать, особенно такой неопытной девочке. «Вчера у меня болела спина,